Подстрекаемая Бодрейлем, Тонетта все больше вмешивалась в американский вопрос. Она, можно сказать, объединилась с Морепае Верженом, и когда министры, получив от американских эмиссаров предложение о переговорах, попросили медлительного, осторожного Луи об аудиенции, Тонетта пожелала при ней присутствовать. Министры заявили королю, что его ссылка на нежелание обращаться к американцам первым теперь после письма Франклина теряет силу. Задерживая ответ американцам, правительство имеет все основания опасаться, что они договорятся с англичанами. Указывая на толстую кипу бумаг, Вержен доложил, что по надежным сведениям, которыми он располагает, Англия забрасывает доктора Франклина предложениями о мире. Не дотрагиваясь до этих документов, Луи неприязненно на них поглядел. «Наша медлительность, сир, с жаром, — заявила Тонетта, — толкнет американцев в объятия англичан». Однако Луи нашел новый довод. «Вы забываете, мадам, да и вы, господа, тоже, — ответил он с достоинством, — что руки у нас связаны. Прежде чем предпринимать какие-либо шаги, могущие привести к войне, мы должны заручиться согласием наших союзников. Или, может быть, порвать мой договор с Испанией? — спросил он гневно. — Я не пойду ни на какие авантюры. Я не заключу пакта с мятежниками, пока не получу недвусмысленного черным по белому согласия на это моего мадридского кузена. Я не нарушу моего слова. — Этого вы от меня не добьетесь, месье. Не добьетесь и вы, мадам. Тонетта, покачав ножкой, раскрыла было рот для ответа, но потом раздумала и промолчала. Морепа сказал, что никто не собирался подписать такой важный договор, не уверившись в одобрении его Испании, и попросил у короля разрешения тотчас же послать курьера в Мадрид. «Ну хорошо», — буркнул Луи. Однако Тонетта стояла на своем. «Нельзя заставлять доктора Франклина ждать до тех пор, пока придет ответ из Мадрида». «Я дал Испании слово», — мрачно ответил Луи. «Придется уж ему набраться терпения, вашему доктору Франклину». «Позвольте мне сделать предложение, сир», — ловко мешался Вержен. «Разве мы не можем поговорить с американцами на чистоту? Разве мы не можем, не греша против истины, сказать им, что правительство решило подписать договор о союзе при условии, если это не вызовет возражений со стороны Испании?» Так как Луи молча насупился, то Тонетта энергично заявила. «Верно, совершенно верно», — Морепа подкрепил ее слова. «Я не вижу другого пути предотвращения мира между Америкой и Англией», — сказал он. Луи молчал тяжело и враждебно. «Благодарю вас, месье», — сказал он внезапно. «Теперь я знаю вашу точку зрения». Министрам ничего не оставалось, как несолоно хлебавшие удалиться. Они глядели на Тонетту, ища у нее помощи. «Не отпускайте нас так, сир», — сказала Тонетта силой. «Поручите господам министрам послать американцам ответ, которого от нас ждут». «Пожалуйста, объяснитесь, сир», — сказала она любезно, но решительно. «Ну что ж, хорошо», — сказал Луи. Но едва выжили из него эти слова, как он поспешно и злобно прибавил. «Только, пожалуйста, вдолбите мятежникам, что наше заявление нужно строжайше скрывать от англичан. Если по вине мятежников просочатся малейшие слухи, я немедленно прерву переговоры и объявлю в Лондоне, что все это ложь и вранье. Примите это к сведению, месье, и доведите это до сведения мятежников, иначе я оставляю за собой свободу действий». Он завинтил себя и теперь рассвирепел. «Вот и все!» — крикнул он фистулой. «И больше я не стану заниматься этим вопросом, пока мест не придет ответ из Испании. Отныне я запрещаю кому бы то ни было...» Он не глядел на Тонетту, «даже упоминать об американцах в моем присутствии. Я хочу, наконец, покоя. Я хочу, чтобы моя выставка фарфора прошла спокойно». Довольные министры поспешно откланялись. Тонетта осталась. «Мне жаль, Луи», — сказала она не без иронии, «что вам приходится так напрягать голос». «Вы сами не понимаете, что творите», — сказал он устало. «И уж если эти господа не понимают, то вы и подавно». Она подчеркнуто презрительно пожала плечами, и тогда он спросил. «Задумывались ли вы, мадам, о самых непосредственных последствиях этого пакта для нас с вами?»